вдохнуть воздух и переоденьте. Ребенок, вскармливаемый искусственно, после еды часто срыгивает молоко. Пусть вас это не волнует. Положите себе на плечо пеленку, чтобы не испачкать платье. Достаточно ли ест ваш малыш? Вне всякого сомнения, этот вопрос мамы задают себе чаще других, потому что многие родители считают семейной гордостью пухлые щечки своего малыша. К тому же в начале своей жизни дети плачут довольно много, и родители, как правило, думают, что это от голода. Достаточно ли ребенок ест? На этот вопрос труднее ответить, если речь идет о ребенке, находящемся на искусственном вскармливании, потому что малыш из материнской груди высасывает молока столько, сколько ему надо. Что же касается детей, вскармливаемых искусственно, то бывает трудно точно определить, насколько соответствует потребностям малыша тот рацион молока, который ему назначили, хотя теоретически он соответствует возрасту и весу ребенка. Конец 93-й страницы. Детям одного и того же возраста и веса иногда требуется разное количество молока. Имеет значение также и рост ребенка. При равном весе ребенку с большим ростом требуется больше молока. Как же в таком случае узнать, хорошо ли питается ребенок? Если малыш регулярно набирает вес, если у него нормальный стул, хороший цвет лица и здоровый вид, это значит, что ребенок питается хорошо. Такой ребенок мало плачет и выглядит вполне довольным. В отношении веса, роста, питания ребенка мать должна постоянно советоваться с врачом. После возвращения из родильного дома иногда отмечается небольшое колебание кривой веса ребенка. Не надо волноваться. По различным причинам переезд домой может сопровождаться неустойчивым периодом, который выражается у малыша изменением в весе. Если вес остается неизменным и при этом нет нарушений пищеварения или других симптомов, то также не стоит сразу волноваться. У некоторых детей вес может сохраняться в течение нескольких дней и даже недели, а потом сразу трогаться с места. Между прочим, по этой причине некоторые врачи советуют взвешивать ребенка только один раз в неделю. Возможно, что малыш не допивает молоко из бутылочки, потому что плохо дышит из-за насморка. После того, как насморк пройдет, все быстро наладится. Может быть, у него болит ухо, а вы об этом не догадываетесь. Если бы ребенок был побольше, он бы сказал вам о своей боли. Но в этом возрасте он может только плакать или пытаться потереть ухо своим маленьким кулачком. А может быть, ему мешает сосать и глотать воспаление слизистой оболочки рта. Следовательно, ребенка, который систематически не допивает молоко из бутылочки, надо показать врачу. Возможно, что вес малыша окажется ниже или выше средней цифры. Если при этом кривая веса идет параллельно типовой кривой, то это не опасно. Регулярное увеличение веса важнее, чем теоретический вес. Разумеется, мы говорим о небольшой разнице. По всем этим признакам – вес, стул, внешний вид – мать сама без помощи врача может определить, насколько хорошо питается ребенок. Однако только врач может проверить состояние родничков, кожи, упитанности малыша, толщину его кожных складок и многие другие особенности развития ребенка, которые незаметны неопытному глазу. Нарушение пищеварения. Пищеварение ребенка, находящегося на искусственном вскармливании, может поставить перед вами некоторые проблемы. Одни полегче, другие более серьезные. А каждый из них следует сообщать врачу. Чаще всего они возникают, потому что консервированное или свежее коровье молоко по сравнению с материнским молоком труднее переваривается. Некоторым детям оно совсем не подходит. Одна из первых причин – стул принимает белесый оттенок. Об этом надо немедленно сообщить врачу. Мать должна знать – очень серьезно следует относиться к поносу.